Вдоволь наплескавшись, Ирина предложила: «Давайте послушаем русалок». И через минуту-две тишины Андрею показалось, будто там, откуда на небе сходил оранжевый месяц, послышались нежный женский смех, переплеск воды, тихие песни. Но вот со стороны деревни донеслись пение, удары в бубны, нежно-пронзительный плач жалеек, трубные звуки рогов. К реке большой толпой спускались селяне в белых праздничных вышитых одеждах. Пожилые люди, молодые мужи с женами и детьми. Многие были в масках с оленями, тульями, рогами, в овечьих, козьих, оленьих и лосиных шкурах. Впереди на высоком шесте несли взнузданный конский череп. На голове того, кто возглавлял это вольное, весело буйное шествие, была волчья голова. Лицо закрывала маска из шкуры с прорезями для глаз и рта. Его шею и обнаженный торс украшали ожерелья из зубов животных, преимущественно из больших кабаньих клыков. Вокруг него вовсю старались плясуны. Они вертелись волчком, танцевали в присядку с бубнами. Все сопровождалось криками, гиканьем и свистом, задавая общий ритм веселья. Подойдя к берегу, разряженная толпа остановилась, вожак, несший украшенный конский череп, обернулся и показал всем серебряную монету. Подержав над головой, он бросил ее в реку. Приблизившись к Андрею, произнес: «Русальничай с нами, народ мой бестолковый, не злой, радости у нас, как и горе, одни. Верим, кто в Христа, а кто в Перуна с Хорсом и других богов, а некоторые живут лицемерно, двоеверно, и этих мы не осуждаем». Все шумно бросились в воду. Началось веселое плещевание. Старались обрызгать друг друга, утащить в глубину. Одновременно вспыхнул большой костер. Вокруг него ряженые завели большой хоровод. Света и тепла от костра хватало и тем, кто в мокрой одежде выбегал из реки. Неженатые парни показывали свою удаль, прыгая через высокий огонь. Прошел час, другой общего веселья. Многие парни воспользовались своим от пращеров сохранившимся правом на эту ночь. Они умыкали своих суженых, любимых и просто приглянувшихся во время праздника девушек. Кто по согласию, а кто и без него. Андрей с Яриной также весело плясали и пели, и хоть молодые парни в масках пытались разорвать их руки и стать между ними в круг, но они крепко держались друг друга. Наплясавшись, они, не сговариваясь, незаметно удалились в темноту теплой летней ночи. Медленно и бесшумно, взмахивая косматыми крыльями, над ними пролетела сова. Андрей был невыразимо счастлив в эту пьянящую теплую ночь. Одну из тех, когда омываемые зарницами созревают злаки на полях, в садах потрескивают, начиная наливаться, яблоки, а бабочки-бражники бьются у огней многоцветными крылышками. Так тепло и так хорошо около Ирины, и так волшебно пахнет она травами и цветами. Она такая ласковая и мягкая, лукавая и задорная, что земля и люди, само небо и весь мир казались прекрасными. К вечеру Доброслав с семьей и спутниками добрались до Молчади и повернули вниз вдоль ее правого крутого берега. Река резво скатывалась с возвышенной холмистой местности к Принеманской долине. Над ней, в еще не остывшем от дневной жары безоблачном небе, кружили ястребы. Доброславу казалось, что он слышит дыхание деревьев, почти вызревших летних цветов. Его сердце замирало, а душе становилось сладко от ощущения родства со всем тем, что его окружало. На ночевку остановились в крутой излучине, так что с трех сторон путников защищала река. Травы здесь были уже скошены и ровными рядами лежали в покосах. Трое дружинников, всегда бывшие при Тысяцком, устроили из вазов своеобразный лагерь. На случай дождя соорудили шалаш, соединив концы оглобли трех телег и накрыв его травой. Тем более, что далеко на западе тихие молнии рассекали ночное небо и таяли за горизонтом. Для семьи боярина разбили небольшой шатер. Доброславу не спалось. Он вышел из шатра, молча посидел у костра вместе с дружинником-охранником и, пьянея от уединения и покоя, лег на вазу, устланном увядшей травой. Небосклон вызвездился во всю свою ночную силу и играл переливами из вечной непостижимой красоты. И в зрелые годы Доброслава привлекала таинственность и загадочность ночного неба. Как и пращурам, звезды казались ему знаками людских душ. Пришло в этот мир дитя, и зажег бог предков Рот, или богиня Жива, новую звездочку, что будет гореть, пока не завершится земная жизнь. Отлетит от тела душа, и скатится с неба серебряная слезинка, зничка. Редкие долетают до земли, большинство гаснет. Еще в молодости такой же бархатно-темной ночью ему представилась бесконечность высоты. Что там за этими мерцающими звездами? Если ничего, то это тоже что-то. Ничем не заполненная пустота, а за ней такая же пустота, и нет ей конца. Позже пришлось Доброславу беседовать в Турове с ученым-монахом, прибывшим в Белую Русь для служения Господу из Греции. «Странные, удивительные мысли», — высказывал он, — «будто греки считают землю круглой, шаром, висящим ни на чем. И что если ехать на восход солнца или на его заход, то вернешься обратно на то место, откуда выехал, и что будто бы некий грек даже измерил размеры земли». Эти размышления на время отвлекли Доброслава от неотступной в последнее время тревоги за будущее княжество, за свое место в нем. Не пошли бы раздоры между новогрудчанами и литовцами. Порой и одной искры достаточно. На исходе ночи, когда звезды стали бледнеть и угасать, воевода незаметно забылся некрепким походным сном. Дружинник осторожно накрыл боярина мягким легким плащом. К вечеру следующего дня добрались до вотчины Доброслава, находившейся у слияния Молчады с Неманом. Уставшие, запыленные, с впечатлениями от красоты родной земли, въехали путники на подворье. Доброслав отметил для себя, что здесь мало что изменилось, разве что дом стал пониже и поменьше. Разволновался барин. Вспомнилось, как здесь, на этом дворе, отец впервые посадил его, опоясанного легким мечом четырехлетнего мальчика, на коня. Подал в руки легкое детское копье. Здесь, у слияния рек, прошло его детство. Почти воочию увиделось, как он, уже будучи отроком, обессилев в борьбе с неманским течением, попал в один из веров. И укатило бы вниз по песчаному дну вода его бездыханное тело, если бы с крутого берега не бросился на помощь молодой Световид, нынешний управляющий вотчиной боярина. Приняв его отчет, Доброслав погрузился в хозяйские заботы, объездил поля и все угодья. И хотя его деревни ничем не отличались от других в княжестве, болью в сердце отозвались покосившиеся заборы, нередко встречавшиеся дыры в истлевшей соломе на крышах как хозяйственных, так и жилых построек. Смерды крестьяне в основном были лапотниками. Хозяевам самых захудалых дворов Доброслав давал по четверти серебряной гривны, стараясь не выслушивать бурное, уничижительное проявление благодарности. Несколько средних по достатку, как ему показалось, жилищ Доброслав заходил. Они были похожи. Низкая узкая дверь вела в пахнущие земляным полом сени, где хранилась всяческая бытовая рухлядь, припасы. В самом жилье с закопченными черными стенами были печи-каменки, дым от которых выходил в отверстие в потолке. В небольших тусклых окнах — бычьи пузыри. В красном углу над грубо сколоченными столами висели иконы. Вдоль стен стояли лавы, а напротив окна — палати, на которых семьи спали. В заботах прошел почти месяц, но вот в один из ненастных дней прискакали княжеский дружинник и воин-литовец. «Такое сочетание становится правилом», — подумал Доброслав. По всему было видно, что гонцы не отдыхали и не щадили вспенившихся потом лошадей. «Боярин, князь Миндох зовет тебя», — кратко доложил Доброславу дружинник. «Великий князь просит не медлить с приездом», — добавил литовец. Доброслав обрадовался известию, так как в глубине души надеялся, что сразу же понадобится новому властелину, что без него, опытного и храброго Тысяцкого, Миндох не обойдется. Гонцам необходим был отдых, и поэтому выехали с утренней прохладой. С трудом удалось боярину уговорить семью остаться в отчине, пообещав вернуться при первой же возможности. Семьей остались и трое дружинников. Скакали, не жалея себя, щадили только лошадей.